Харума. Часть первая. Я не джентльмен и не феминист. Просто когда Чигуса упала, она сразу же попыталась с помощью телефона в своей руке сфотографировать человека, который в нее врезался. Поэтому я решил, что стоит вмешаться. Она даже не побеспокоилась всхлипнуть или вытереть слезы. Сразу же приступила к делу. Внутри нее адвокат поселился или что? Так как прохожие начали заинтересованно перешептываться, я быстро схватил девушку за руку и мигом покинул то место. Ее рука была худой, как щепка. Тем не менее, особо костлявой она не казалась и была столь мягкой, что это ощущалось даже через одежду. Продолжая держать Чигусу, моя потная рука нарисовала бы карту Японии на униформе девушки, поэтому, пройдя немного, я поспешно ее отпустил. Теперь, когда определенная дистанция между нами установлена, непонятно было, что же делать дальше, и я раскрыл свое жерло. «Кстати, а куда мы идем?» «В молл-бургер, Харума». «Какого эта цыпочка меня по имени зовет? Это потому, что я очки заработал? Интересно, стоит ли звать ее по никнейму Иоанна? Однако у меня нет никакого желания поднимать ее ёханые очки. В таком случае звать ее Чигусой должно быть наилучший вариант. Хотя Чибуса по-своему тоже ей подходит, как бы неловко это ни звучало». Чибуса навскидку переводится как «сиськи». «Я твой ничем не примечательный застенчивый мальчуган-подросток». Так что да, вот почему я продолжил разговор, не обращаясь к ней по имени. «Если ты о еде, то я уже поужинал». «Да нет же, я собираюсь выслушать историю Анны», произнесла Чигуса как нечто само собой разумеющееся, несмотря даже на то, что я понятия не имел, кто такая, черт подери, эта Анна. «Новый хит группы Кай?» «Американо-азиатская R&B-группа». В любом случае, назначать встречу с этой Анной, не согласовавшись с моим графиком, было не самой лучшей идеей. Не говоря уже о том, что действовала она, будучи убежденной, что я непременно последую за ней. Существует ли где-то девушка, способная мириться с привлекательной и эгоистичной женщиной наподобие Чигусы? Цыпочку вроде нее в женском обществе сразу стали бы избегать да игнорировать. А по приходе в школу она бы обнаружила свою парту полностью разрисованной. Я задумался над тем, соответствовала ли это Анна, с которой мы должны встретиться такому образу. Отставая на несколько шагов от Чигусы, я пробирался через город, отягощенный тьмой ночи. Возможно, это из-за того, что мы были буквально нанизаны друг на друга беснующейся толпой зевак, направляющихся домой, но несмотря на физическую близость, не представлялось и шанса завязать разговор, из-за чего я испытывал некоего рода беспокойство. Не имея варианта получше, я достал свой смартфон. После нескольких прикосновений к экрану, мой взгляд во второй раз застыл на сообщении Чигусы. Однако, чем больше я на него смотрел, тем более жутким оно мне казалось. Вау. Лишь обычное прочтение вызывало страх. Отвратительные и прямо-таки леденящие душу чувства ужаса, как от чего-то из жанра хоррор. Трепет, шок, тревога. С каждым новым просмотром я лишался очередных нескольких месяцев жизни. В этом жутком послании одна фраза особенно привлекла мое внимание. «Заблудший перекресток». Походило на нечто из «Сумеречной зоны». Американский мистический телевизионный сериал. Так она угодила в заблудший перекресток и затем исчезла. Пробормотал я себе под нос, не в силах сдержать смешок, подмечая тем самым всю нелепость этой истории. Я не был хорошо знаком с такого рода явлениями. Заблудший перекресток имел что-то общее с городской легендой, но в моем окружении не было никого, кто мог бы распускать подобные слухи. Да что уж там, в моем окружении вообще никого не было, и точка. У меня точно врожденный талант к Нэн или чему-то подобному. Иначе как еще я смог обучиться Зетсу так внезапно? По правде говоря, автор этой манги тоже использует Зетсу. Он слишком умело скрывает свое присутствие. Нэн, Зетсу, всякие разные термины из манги и аниме Hunter x Hunter. Ну, как ни крути, не улажу злободневную проблему, не смогу вернуться домой. По возможности разрешу дилемму Чигусы, и раз уж все так сложно, нужно найти такой ответ, который непременно ее удовлетворит. Из горла вырвался кашель. «Эй, Чигуса!» Окликнул я девушку. «Можно спросить об особенностях твоей проблемы?» В ответ Чигуса сложила руки за спиной и обернулась. Подол её юбки слегка качнулся, позволив мне мельком уловить образ её кремово-белых бёдер. «О особенностях говорите?» Склонив голову, задумчиво пробормотала она. «Я действительно хорошо ладила с Тией. Она держит карликового шнауцера и живёт с родителями и старшим братом в квартире, что в двух станциях от школы. По принуждению матери занималась в школьном кружке художественной гимнастики, но притом не могла справиться с палочками для еды, не говоря уже о ручке гимнастической ленты. Она даже не смогла поймать ленту, которую ей дала мать. К слову, оценки у неё, мягко говоря, не самые лучшие. Всего лишь чуть выше средних. Вдобавок ко всему, она завела знакомство с сомнительной натурой одноклассниками, отчего её успеваемость упала ещё ниже. К тому же в последнее время эти прогулочки с друзьями и непрестанный флирт так усугубились, что её родители и даже старший брат сейчас обеспокоены тем, действительно ли она настроена сдавать вступительные экзамены. Как-то так. Ладно. Я, конечно, безумно рад такому подробному рассказу, но кто, черт побери, такая эта Сия? Масло какое-то? Что же? Эй, будь она маслом, у неё была бы влажная кожа. Чёрт с ним. Не хотел я знать ничего особенного о Сии. Меня интересовал лишь заблудший перекрёсток. И серьёзно, это было слишком. Я одарил Чигусу изумлённым взглядом, но она лишь вздохнула, продолжая рассказ, а её голос лишился былого запала. «Сия – моя верная подруга, разделившая со мной нечто очень важное. А вот почему я во что бы то ни стало должна вернуть её», – сказала она со строгостью на лице. Её горящие глаза полнились неподдельной печалью. «Ну да, будет весьма проблематично, если она никогда не вернётся». «Истинно так. Мысль о подобном заставляет меня до смерти переживать. Её не было на месте, когда я пришла к ней домой, и вчера она не брала трубку даже при том, что я звонила всю ночь». Чигуса шмыгнула носом и вытерла уголки глаз. Если взглянуть на её жест отстранённо, он восхищал настолько, что это стирало в пыль всю мою психологическую защиту, но содержание недавнего сообщения в совокупности с тем, что она говорила теперь, приносило муки несоразмерно большее. Однако даже особо вроде неё способна проявлять заботу. «Если она никогда не вернётся, это станет для меня невосполнимой потерей», произнесла Чигуса с ещё большим запалом. «Лишь мысль о том, что Сия была втянута в инцидент, вызванный какой-то закулисной организацией, и моё сердце переполняет страдания». Взглянув на то, как Чигуса сжимает ленту на своей груди так, будто грядёт судный день, я не смог удержаться от мысли, что если закрыть глаза на её неестественное поведение, помочь ей решить эту проблему не такая уж плохая идея. «Но знаешь ли...» Старательно подбирал я слова. «В любом случае, я лишь хотел разузнать о заблудшем перекрёстке». Чигуса в замешательстве склонила голову и поморщилась так, будто у неё свидание с броненосцем. «Заблудшем перекрёстке?» «Ну знаешь, из твоего сообщения». «Ха? Так это не он? Быть может, Гандам X-Rod? Название звучит вполне по-гандамовски». «Ах это!» – произнесла Чигуса, издав странный смешок в той же манере, в котором она хихикала в предыдущем, исполненном охами да ахами объяснении. «Заблудший перекрёсток». Говорят, если идти ночью по жилому району, держась за руки со своей половинкой, то в конце перекрёстка появится четвёртая дорога. Нет никакого способа узнать, какой из поворотов верен. Выберешь неверный путь, и уже никогда не вернёшься или что-то в этом роде. «Она что, идиотка?» Звучит как бред умалишённого восьмиклассника. «Выберешь неверный путь, и уже никогда не вернёшься». «Святые Гандамы, вы серьёзно? Это что, метафора такая? Разве это гложет юное девичье сердечко, терзаемое тяготами выбора верного пути? Да вокруг полно людей, которые облажались и осознали, что, как ни сожалей, пути назад уже нет. Как и я, в двух словах. Мои ноги зудели от желания развернуться и уйти во своеси. На мой взгляд, хорошо социализированные индивиды никогда не находят подходящего повода уйти домой. Умение навязываться другим, вероятно, главная особенность общения – основа человеческих взаимоотношений. Если посмотреть на ситуацию в профиль, можно сказать, что темная сторона отношений между людьми, социабельности, общения и так далее, состоит в упразднении значимости других людей. Так поступила и Чигуса. «Пойдемте этим путем, Харума». Она по-прежнему властно шагала впереди меня, совершенно безразличная к моим мыслям. Прохожие время от времени оглядывались на нее, но казалось, что даже городская суета не тревожит ее слух. Она проложила путь через поток людей, струившихся от станции, и в итоге достигла впереди стоящего здания. Забравшись после этого в лифт, Чигуса тяжело вздохнула. Нажав кнопку второго этажа, она сделала шаг назад, встала, плотно сомкнув ноги подобно истинной леди, и глядела на двери так, будто ожидала их открытия в любой момент. Лишь я и эта девушка находились внутри коробки элеватора. Естественно, мы оказались физически ближе друг к другу, чем когда-либо. И почему-то это действовало на нервы. Если задуматься, прошла уже целая вечность с того момента, как я разговаривал с девушкой из своей школы. Вот еще. Если мы встретились за пределами нашей альма-матер, не означает ли это, что у нас свидание? Если сейчас я делюсь с ней одну и ту же площадь, тогда в широком смысле это означает, что мы живем вместе.